Артемида. Мучительны слова мои, Тесей, но должен ты их молча слушать дальше. И, царь, тебе еще придется плакать. Ты помнишь, Леонийский, что тебе три выполнить желания поклялся отец, но гибель вражью ты презрел, одно из них направил против сына. Не изменил обету царь морей, исполнил свято он твое желание. Ты перед ним и ты передо мной единственный виновник, потому что ты не искал свидетелей, гаданьем ты пренебрег, улик не разобрал, и времени для истины жалея с поспешностью преступную своей божественным сгубил проклятием сына. Тесей, о, дай мне умереть, Артемида. Ты согрешил, но и тебе возможно оправдание. Киприды здесь желания и гнев слились, Тесей, а меж богов обычай наперекор друг другу не идти. Мы в сторону отходим, если бог горячие желания разливает. О, если бы не страх, что оскорблю я Зевса, как хранителя законов, или думаешь, я бы подъяла стыд любимого из смертных, уступая богам земли? Твоя вина, Тесей, неведеньем ослабленной тем, что воли злой ты не имел, с собою от правды ключ царица унесла, а смерть ее твой помутила разум. Всех тяжелей тебе, конечно, царь, но скорбь я с тобой делю. Печалит и нас, людей благочестивых, смерть, и только злых мы с корнем вырвать рады.